Глава 17. Маша. «Алло!» После длительных гудков на той стороне провода мне ответил мужской голос, но далеко не старческий. «Здравствуйте, я могу услышать Михаила Эдуардовича?» Произнесла на одном дыхании, сдулась, как воздушный шарик. Я даже растерялась, боясь, что ошиблась номером. После секундной заминки смогла четко изложить свою мысль, а не мычать в трубку. Слишком уж приятный голос оказался у собеседника. Грубоватый, с интимной хрипотцой. «Здравствуйте. Представьтесь для начала». «Ах да, что же это я в самом деле? Видимо, совсем головой поехала, раз залипаю от чьего-то голоса». «Не зря говорят. Во время беременности гормоны способны превратить женщину в похотливую самку». Это ужас какой-то. Даже мурашки по телу пошли. А в голове колокольный звон, ни одной мысли связанной, только желание слушать незнакомого собеседника. Еще чуть-чуть, и слюнка побежит по подбородку. «Соберись, Машка, вспомни, зачем звонишь». Выдаю что-то нечленораздельное. «Соседка его хотела дачу арендовать». Слова вылетали из меня со скоростью раненой улитки. По ту сторону телефона послышался тихий смешок или нечто похожее. Неловко стало от собственной глупости. Да и вообще со мной такое впервые. Я не маленькая девочка и слышала о существовании разных фетишей. Но чтобы на голос так реагировать, это стало для меня открытием. «А зовут тебя как соседка?» Уже не тая смеха, спросил мужчина. «Маша?» — ответила, слегка заикаясь. «Приятно познакомиться, Маша. А меня Пётр зовут. Я внук Михаила Эдуардовича». Из его уст любое имя звучит прекрасно. Собственное состояние пугает до чертиков. Какая муха меня укусила. Я так на голос Германа никогда не реагировала. А тут совершенно незнакомый мужчина, которого не видела ни разу. «Так что вы хотели, Маша?» — устало проговорил мужчина. «Я? А что я хотела? Ах, да, я же уже говорила. Дачу хочу арендовать у Михаила Эдуардовича. Мысленно умоляю высшие силы. Пусть он уже передаст трубку своему деду, иначе я не могу здраво мыслить». «Ну, это навряд ли», — приглушенно ответил собеседник. «Дед умер на прошлой неделе». «Ох, умею я вовремя позвонить». Слова застревают в горле, а перед глазами встает картинка, как этот милый мужчина угощал нас с Ритой конфетами, когда мы еще были детьми. Всегда любезный, с военной выправкой и, несмотря на годы, с горделивой осанкой, какой можно только позавидовать. Я всегда удивлялась его любви к костюмам коричневого и серого цветов. Он носил их даже летом, не обращая внимания на жару. Михаил Эдуардович был очень сильным и стойким мужчиной. Несмотря на легкую хромоту, я ни разу не видела его с тростью. Настолько он не хотел казаться слабым. Жил он не бедно, как многие пенсионеры. У него была хорошая двухкомнатная квартира, дача, автомобиль. Он его называл старым немцем, наверное, из-за марки. А еще гараж. И, насколько я помню, он довольно часто разъезжал по разным курортам страны. Бывало, выйдем с Риткой во двор, а этот милейший человек копается под капотом авто. Но стоит увидеть нас, и он тут же расплывается в улыбке. А когда он возвращался с дачи, то всегда привозил нам яблоки, вишню, черешню и несколько тазиков с клубникой. Удивительный был человек, и поэтому я ощущаю неимоверную горечь от его ухода. Соболезную. Слова все еще даются с трудом, а мое настроение, словно светофор, быстро меняется с игривого на угнетенное. Ни одни слова в мире не смогут унять боль от потери родного человека. Я это знаю не понаслышке. Сколько раз люди говорили слова соболезнования, но в них не было и капли той боли и печали, что жила во мне. Лишь простая вежливость. «Благодарю, Мария. И извините, но мне уже пора. Очень много дел». «Да-да, конечно, извините». Я засуетилась и скинула звонок. Максимально неловкая ситуация. Откладываю телефон, а потом снова беру его в руки и набираю сообщение Ритке. Даже писать о таком сложно. Захотелось выпить горячего чая, а еще лучше чего-нибудь покрепче. Но мне нельзя. Приходится довольствоваться малым крепким черным чаем и сладкой булочкой. О фигуре я не то чтобы перестала волноваться, просто, наконец, расслабилась. Позволяю себе съесть что-нибудь вкусненькое, если того требует организм. С моим токсикозом это редкое удовольствие. Расслабилась, наконец. Сижу себе спокойно, пытаюсь выкинуть из головы мысли об умершем соседе, и тут телефон звонит. Трубку беру, не глядя, просто потому, что вымоталась морально. Устала от каждого шороха вздрагивать и чуть ли не на самотек все пустила. А может, я просто все еще в шоке от новостей о смерти Михаила Эдуардовича? Я вообще эмоционально реагирую на слово «смерть». Уж так сложилось, что это превратилось в подобие фобии после того, как родителей не стало. «Мария, это Пётр вас беспокоит». Хорошо, что в этот момент я уже поставила кружку на стол, иначе перевернула бы ее на себя. «Вы давно знали моего деда?» Вопрос уж совсем неожиданный. «Да, Михаил Эдуардович знал меня с детства. Мы иногда общались, пока я не переехала». Мой ответ сумбурный и довольно скомканный. Не знаю, что еще могу рассказать. «Отлично, Мария. У меня есть к вам деловое предложение. Скажите, вы могли бы сейчас подъехать к дому, в котором жил дед?» «Я сейчас здесь, у подруги в гостях», — неуверенно мямлю. «Какое еще деловое предложение? Мне сложно сейчас сосредоточиться, и причин тому много». «Отлично. Маша, если вам не сложно, подойдите к его квартире. Разговор не телефонный, и много времени он не займет. Обещаю вам». Недолго думая, соглашаюсь. Из-за тумана в голове натягиваю первую попавшуюся обувь и только в подъезде осознаю, что это домашние тапочки ярко-розового цвета и с заячьими ушами. Ну и ладно, в конце концов не на свидание иду. С такими мыслями спустилась на этаж ниже и, не дав себе времени на раздумья, позвонила в дверной звонок. С той стороны послышались тяжелые шаги, старенькая дверь скрипнула, и передо мной предстал Аполлон, то есть Пётр. Широкоплечий мужчина под 2 метра ростом, на фоне которого я, скорее всего, смотрюсь как маленький ребенок. Его внешность полностью оправдывает грубоватый басистый голос, пробирающий до мурашек. Есть в этом мужчине что-то от Михаила Эдуардовича. Тот же добрый взгляд и ямочки на щеках, которые появляются даже при едва заметной улыбке. Навскидку, я бы сказала, что Петру около 35 лет. Еще молодой, но уже заметен налет тяжелой жизни. Это все отображается в его взгляде. Красивый мужчина почему-то стоит в насквозь промокшей футболке с гаечным ключом в руке, а на предплечье виднеется часть татуировки, покрывающей бугристую мышцу руки. «Вы Маша?» «Да, это определенно он». Снова подвисаю. Мужчина чертыхается, задирает футболку, оголяя идеальный пресс, и отжимает ее прямо на пороге квартиры. «Простите, у деда трубу прорвало. Квартира старенькая». Объясняется, даже не обратив внимания на мое молчание и на то, что мы до сих пор стоим с распахнутой дверью. «Проходите, я сейчас быстро переоденусь, и мы все обсудим». Почему-то в голове даже мысли не возникает, что этот мужчина незнакомец и может быть опасен. Доверчиво захожу в квартиру, закрываю за собой дверь, а Петра уже и след простыл. Дверь в санузел открыта, и здесь виден немалых размеров потоп. Лужа распространилась по коридору и затопила всю ванную комнату. Хорошо, что здесь плитка, а не ламинат. Однако это не спасет от проблем с соседями с нижнего этажа. Заметив в углу тряпку и ведро, без задней мысли начинаю собирать воду. Мне несложно, да и Петру явно не помешает помощь. Делаю все на автомате, так как уже сталкивалась с такой ситуацией, когда еще родители были живы. Я так увлекаюсь работой, что пугаюсь, когда сзади раздается тихое покашливание владельца квартиры. Подскочив на месте, бросаю тряпку и оборачиваюсь лицом к мужчине. На его губах играет легкая улыбка. «Спасибо, Мария, но я бы и сам справился». Он снова гипнотизирует меня своим голосом. Мне не обязательно смотреть в зеркало, чтобы понять, как сильно я покраснела лицом. «И от чего?» — спрашивается. «Ну, подумаешь, стоит напротив меня красивый мужчина в белой футболке, спортивных штанах и с мокрыми волосами цвета горького шоколада». «Мне было несложно», — Фух, как же сложно дается связная речь. Так о чем вы хотели поговорить? Точно. Он опомнился и сделал приглашающий жест в сторону кухни. Пройдем, я сделаю чай, и мы все обсудим. Снова не сопротивляюсь. Иду следом за ним, послушно сажусь на старенький стул и жду, пока напротив меня поставят чашку с дымящимся напитком. Пётр делает все быстро и в то же время плавно, хотя видно, что он не знает, где и что стоит на кухне деда. Путается в шкафах, но все будто так и задумано. Никакой лишней спешки, только спокойные движения и легкая радость при нахождении искомого. Гостеприимный хозяин выставляет на стол печенье и сладости, при этом как-то странно осматривая меня сверху вниз, а после этого достает еще и упаковку вафель. Только после того, как Пётр занял свое место, я решилась первая начать разговор. «Пётр, так о чем вы хотели поговорить?» «Видите ли, Маша, я единственный внук и наследник деда. Квартира и дача, соответственно, достались мне. Дед давно оформил на меня дарственное, только узнал я об этом пару дней назад, когда сюда приехал и стал разбираться в документах. Сам я не из этого города, а в последние недели дедушка сильно болел и жил у меня. В том же городе я его и похоронил». Видно, что ему тяжело об этом говорить. Наверное, они были очень близки, хотя ни я, ни Ритка не видели его раньше. Но это все детали. Проблема в том, что я заключил контракт с иностранной компанией и через 2 дня вынужден буду покинуть страну на ближайшие 3 года. Задачи и квартиры некому приглядывать. Продавать их я не хочу, а нанимать людей через агентство. Он замялся, явно пытаясь подобрать правильные слова. В общем, не доверяю я им. «А мне доверяете?» — нервно усмехнулась, ведь уже поняла, к чему клонит мужчина. «Вы меня совсем не знаете». «Тут вы правы, но будем называть это чутьем». Пётр кивнул и еще раз внимательно меня осмотрел. «За 2 дня я успею починить здесь трубы и забор с дверью на даче. Если будут еще какие-нибудь поломки, деньги могу выслать. А дача в полном вашем распоряжении на 3 года». Как и квартира, если вдруг вам это понадобится. Если вы согласитесь, то завтра же оформим на вас доверенность. Он говорит так уверенно, будто это уже решенный вопрос. Но я не могу скрыть собственных сомнений. Во-первых, я беременна, и носиться по городу с животом из-за возможных проблем не смогу. А во-вторых, это большая ответственность. Чужая недвижимость может возникнуть очень много проблем. Говорить фактически незнакомому мужчине о своей беременности не хочу. Да и зачем? Маша, я понимаю, что это предложение как минимум странное. Поверьте, я сам не думал предлагать такое практически первой встречной, но я привык доверять своему чутью и верю, что вы неплохой человек. Да и у меня нет выбора. Он нервно ерошит волосы и продолжает. Я должен был улететь еще 2 недели назад. Но из-за смерти деда компания дала мне время для урегулирования всех вопросов. Если через 2 дня я не сяду в самолет, с меня сдерут огромную неустойку за срыв контракта. Таких денег у меня нет. Звучит правдоподобно. Пока у меня нет причин не верить этому мужчине, однако все равно не верится, что он так легко готов положиться на меня. С чего бы? Вот так просто сказать незнакомке: «Присмотрите за моим имуществом». Кто в здравом уме пойдет на такое? Я поняла вас. Дайте мне время подумать. До вечера. Не дожидаясь его ответа, медленно встаю со стула. Пётр понял мое замешательство и молча проводил на выход. Крити вернулась в очень странном состоянии. Теперь мне действительно есть над чем подумать.